Лилипуты времени. Секунда, по обычному представлению, настолько малый промежуток времени, что с весьма мелкими частями ее не приходится иметь дело ни при каких обстоятельствах. Легко написать 1/1000 секунды, но это чисто бумажная величина, потому что ничего будто бы не может произойти в такой ничтожный промежуток времени. Так думают многие, но ошибаются. Потому что в тысячную долю секунды могут успеть совершиться весьма многие явления. Поезд, проходящий 36 км в час, делает в секунду 10 метров и, следовательно, в течение тысячной доли секунды успевает продвинуться на 1 сантиметр. Звук в воздухе переносится в течение тысячной доли секунды на 33 сантиметра, а пуля, покидающая оружейный ствол со скоростью 700-800 метров в секунду, переносится за тот же промежуток времени на 70 сантиметров. Земной шар перемещается на каждую тысячную долю секунды в своем обращении вокруг Солнца на 30 метров. Струна, издающая высокий тон, делает в тысячную долю секунды 2-4 и более полных колебания. Даже комар успевает в это время взмахнуть вверх или вниз своими крылышками. Молния длится гораздо меньше тысячной доли секунды. В течение этого промежутка времени успевает возникнуть и прекратиться столь значительное явление природы. Молния простирается в длину на целые километры. Но, возразят, пожалуй, тысячную долю секунды еще нельзя признать за лилипута. Как никто не назовет тысячу числовым гигантом? Вот если взять миллионную долю секунды, то уж, наверное, можно утверждать, что эта величина нереальная, промежуток времени, в течение которого ничего произойти не может. Ошибаетесь. Даже и 1/1000 доля секунды для современного физика, например, вовсе не чрезмерно маленький промежуток. В области явлений световых и электрических ученому сплошь и рядом приходится иметь дело с гораздо более мелкими частями секунды. Напомним прежде всего, что световой луч пробегает ежесекундно в пустоте 300 тысяч километров. Следовательно, в 1/1000 долю секунды свет успевает перенестись на расстояние 300 метров. Примерно настолько же, насколько переносится в воздухе звук в течение целой секунды. Далее, свет есть явление волнообразное, и число световых волн, минующих ежесекундно каждую точку пространства, исчисляется сотнями миллионов. Те световые волны, которые, действуя на наш глаз, вызывают ощущение красного света, имеют частоту колебаний 400 миллионов в секунду. Это значит, что в течение 1/1000 доли секунды в наш глаз вступает 400 миллионов волн, а 1 волна вступает в глаз в течение 400-триллионной доли секунды. Вот подлинный числовой лилипут. Но этот несомненный реально существующий лилипут является истинным великаном по сравнению с еще более мелкими долями секунды, с которыми физик встречается при изучении рентгеновских лучей. Эти удивительные лучи, обладающие свойством проникать через многие непрозрачные тела, представляют собой, как и видимые лучи, волнообразное явление. Но частота колебаний у них значительно больше, чем у видимых. Она достигает 2500 биллионов в секунду. Волны следуют тут одна за другой в 60 раз чаще, чем в лучах видимого красного света. Лучи гамма обладают частотой еще больше, чем лучи рентгена. Значит, и в мире лилипутов существуют свои великаны и карлики. Гулливер был выше лилипутов всего в дюжину раз и казался им великаном. Здесь же один лилипут больше другого в 5 дюжин раз и, следовательно, имеет все права именоваться по отношению к нему исполином.